На первый взгляд присутствовали все признаки самоповешения. Триангуляционная борозда, узел петли посередине затылка, голова неестественно вывернута в сторону, крупный сизый язык высунут, глаза на выкате. На земле стояли положенные один на другой четыре кирпича, тут же валялась серая шляпа. Неподалеку от поляны, где был обнаружен труп, как водится, теснились зеваки. Один из старшин, обнаруживший труп, грубовато отгонявший зевак с места происшествия, обратился к Меркулову. «У меня тут, товарищ следователь, для вас записаны двое, парень и девушка. Говорят, будто видели кое-что. Я их не отпускаю, держу под наблюдением. Как с ними быть? Передайте их капитану», — почти нежно сказал Меркулов и кивнул на Грязнова. «А остальным лучше разойтись. Попросите всех удалиться. Только помягче, пожалуйста. Видите, какая сегодня публика в парке?» Старшина козырнул, а Грязнов, расположившись на пеньке, стал записывать объяснения очевидцев, испуганного парня и нервно хихикающей девицы. Я почему-то сразу решил, что Седова кто-то пришил, но уверенность моя держалась лишь на интуиции, которая, как известно, ноль без информации. «Константин Дмитриевич», в это время тихо сказала Рита, «очень даже похоже, что это убийство. Посмотрим, посмотрим. Не будем торопиться с выводами, товарищ Рита». Началась обычная процедура осмотра места происшествия. Следователь Меркулов исследует ствол, ветки, ползает под деревом, встает, отходит от висельника, расширяя радиус осмотра, потом подзывает криминалиста научно-технического отдела Козлова, и они вдвоем рассматривают, а затем фиксируют следы ног, обнаруженные Меркуловым. Козлов фотографирует эти следы по правилам масштабной съемки. Потом они присаживаются на корточки и осторожно удаляют из обнаруженных следов прутики, травинки, листики, укрепляют грунт, а иными словами, брызгают на следы из пульверизатора специальным составом, растворенным в ацетоне целлулоидом. Когда эти приготовления заканчиваются, Козлов заливает следы гипсовым раствором. Через 20 минут гипсовые слепки готовы и уложены сначала в целлофан, а затем в коробку с упаковочной стружкой. Меркулов и Козлов переходят к другой цепочке ног. Особенно отчетливо следы видны в густой липкой грязи. Согласно трассологии науки о следах, по дорожке следов можно судить не только о манере передвижения человека, но и о его росте, поле, возрасте, физическом состоянии. После канители со следами Козлов ведет себя как заправский киношник. Он то укладывается на землю, то встает, приподнимаясь на цыпочки, запечатляет висельника во всех ракурсах своим зенитом. Лишь после этого Меркулов дает команду, и мы снимаем труп с осины. Проволоку Меркулов тщательно упаковывает в коробку, и Рита приступает наружному осмотру трупа. Кто будет проводить оперативную работу по этому делу? МУР или районный розыск? Длинный указательный палец Меркулова уперся в коричневую папку с неотложными следственными действиями. «Ну и пожалуй», — вздохнул братишка, «раз наша территория, значит, мы в ответе. Даже если МУР потом подключится. Скажите, товарищ Меркулов, что здесь, убийство или самоубийство? Похоже, убийство. У него хорошо развит цианоз лица. Знаете, о чем я говорю? Мы с братишкой недвусмысленно молчим. Слово я, правда, слышал на лекциях по судебной медицине и знаю, что оно означает синюшность, но это все. Цианоз, начал объяснять Меркулов, то есть фиолетовое окрашивание кожи, это посмертные изменения, возникающие при постепенном закрытии сосудов. Ну и что, простите, не понял братишка. А разве в нашем случае не так? Ну, если предположить, что он повесился сам, вмешалась Рита. При таком классическом положении тела, когда ноги не касаются земли, должно было произойти внезапное, понимаете, внезапное закрытие сосудов шеи, при котором цианоз никогда не образуется. У нашего клиента отлично выраженный цианоз с обширными точечными кровоизлияниями в кожу лица и конъюнктиву глаз. Рита еще что-то объясняла братишке про цианоз, но я не слушал. Я просто смотрел на нее.